Ну, вот что, Мейсон, сказал он, — я даю вам еще 3 минуты на пустые разговоры, а потом вызову гостиничную охрану и прошу выкинуть вас вон. Или нет, еще лучше задержать до прибытия полиции. Мы как раз подходим к самой интересной части истории, не обратив на угрозу ни малейшего внимания, — продолжал Мейсон. В отеле вы приложили все усилия, чтобы привлечь к себе внимание администратора, а именно к тому факту, что вы кладете в сейф на хранение $9,500. Я считаю, что те самые деньги, которые вы собрали для выкупа расписка. Когда вы поняли, что Грейп мертв, то страшно испугались, что будете заподозрены в убийстве. Потому-то вы и стремились обеспечить себе своего рода алиби, которое подтвердило бы, что вы не совершили с Грейпом никакой сделки до его убийства. И только позже, прочитав газеты, вы вообразили, что вам представился шанс заработать 7,5 тысяч. — Вы лжец, — сказал Оксман, внешне все еще сохраняя спокойствие, и к тому же неумелый. — А я не лгу. Я могу доказать все это с помощью администратора вашего отеля, — сказал Мейсон, — если не считать моих детективов. — Да, — проговорил Оксман, задумчиво изучая кончик своей сигареты. — Вы, пожалуй, сможете доказать это. Только вы не учли, что вам придется доказать, что у меня было ровно $9,500, когда я поднимался на борт корабля. Ведь на самом деле у меня было $17,000. После того, как я уплатил 7,5 тысяч за эти расписки, у меня как раз осталось 9,5 тысяч. Расписки достались мне, вопреки всем ожиданиям, меньше чем за половину приготовленной суммы. С минуту они молча курили. Постепенно улыбка на лице Оксмана превратилась в широкую ухмылку. Он с нескрываемым пренебрежением смотрел на Мейсона. Наконец адвокат затушил сигарету. — Вы, очевидно, не понимаете, что я имею в виду, мистер Оксман. Сейчас я уже не говорю о том, что собираюсь сообщить суду. Речь идет о том, что я прямо отсюда поеду к Кастру Свирсу. Это он финансировал вас. Вот ему я и расскажу, что мне известно. Когда он узнает, что вы пытались надуть его на 7,5 тысяч долларов, это ему очень не понравится. А судя по тому, что я слышал о нем, с мистером Сквирсом шутки плохи. Ну что ж, назначенные 3 минуты прошли, звоните охране отеля. Оксман неподвижно сидел на постели, с ненавистью уставившись на Мейсона. Улыбка сползла с его лица. — Хорошо, — сказал адвокат, — в таком случае я уйду сам. — Подождите, мистер Мейсон. Давайте поговорим. — О чем? — удивленно спросил адвокат. — Все это сущая ерунда, но мне бы очень не хотелось, чтобы вы разговаривали с мистером Сквирсом. — Вот как? — Мне бы этого не хотелось, — пожал плечами Оксман. Сквирс не может причинить мне никаких неприятностей, но одно время мы с ним были в дружеских отношениях, и я не хотел бы, чтобы из-за вашей глупости между нами возникло недопонимание. Мейсон теперь стоял лицом к Оксману, широко расставив ноги и с презрением глядя на него. Вдруг он резким движением выхватил из кармана долговые расписки, разорвал их на кусочки и прошел в ванную. Вернувшись оттуда, он сказал: — Прекрасно, мистер Оксман. Будем считать, что ваши расписки настоящие. На лице Оксмана отразилось облегчение. — Это уже лучше, — сказал он. — Я знал, что вы человек разумный. Так что же вы хотите? — Ничего. Вы наверняка прошли по коридору в кабинет Грейба, и там увидели Сильвию, склонившуюся над столом. И, наверное, увидели настоящие расписки на столе. Во всяком случае, никогда не осмелились утверждать этого вслух, потому что в таком случае вся уже история о том, что уплатили Грейбу 7,5 тысяч за эти расписки, летит к черту. — К чему это вы клоните? — Все очень просто, — усмехнулся Мейсон. Мне был нужен ответ на один очень важный вопрос, и я его получил. Теперь я точно знаю, что Кастер Сквирс и в самом деле дал вам только 9,5 тысяч. Эту сумму он выдал, чтобы вы выкупили расписки. В вашем письменном заявлении вы объявили, что встретились с Грейбом на корабле и выкупили у него эти расписки. Вы дали возможность газетчикам сфотографировать бумаги, которые сейчас находятся в ваших руках, а вернулись вы с той же суммой денег, с которой отправились туда. Согласно вашим собственным заявлениям, вы были последним, кто видел Грейба живым. Вы получили от него расписки на $7,5 тысяч и ничего не заплатили.